Глава 48. Яромир. На кладбище она собралась. Умирать. «Да ваша мать так скоро и меня в могилу затянет!» Непривычно ворчу я сыновьям, которые расселись в моей спальне и наблюдают, как прислуга протягивает мне сорочку. «И чего они так довольно улыбаются?» «Так и сказала. На кладбище помирать?» Велор явно веселится, а вот Гедеон прожигает меня взглядом. Чувствует, что все не так просто. Можно и так сказать. «Папа, а почему она туда собралась? Ты что-то сказал или сделал?» «Умный, сразу понял мой промах». «Я оговорился. А ваша мать, хитрая и цепкая особа, сразу все подметила. Знаете, она как 200 лет назад была сорвиголова, так, похоже, и осталась. Кстати, вы проверили эту странную подругу из прошлого?» Меняю тему, понимая, что личные дела нужно решать самому. Аккуратно прощупываем, но что-то там явно наклевывается. Отец знатный и друзья влиятельные, которые в последние годы очень много путешествовали. И именно в тех местах и находили тела. Не верю я в такие совпадения, знаешь, папа? Это и есть та самая ниточка, которую мы так давно искали. Даже не верится, что они сами вышли на мать. Гедеон потирает глаза, а я хмурюсь, отлично понимая все риски. Если что-то пойдет не так, мы себе этого не простим. Но Селин сама придумала такой план. Я был бы дураком, если бы не просмотрел мысли жены в тот печальный вечер. Но не умеет она так быстро меняться. А значит, должно было произойти что-то из рамок вон выходящее. И надо же, Орден мало того, что вышел на нее, так еще и пытался завербовать, неся полную чушь. Мы никогда не убивали семьи и не жгли дома. В качестве наказания силы не лишали. А чтобы сам принц поджег дом... Полная ересь. Но Селин впечатлилась. Пришлось приложить немало усилий и влить изрядно своих эмоций, чтобы успокоить жену. К счастью, помогло. Родная всегда была слишком впечатлительной, но потом включала голову и анализировала. Не удивлюсь, если Селин уже попыталась раскопать правду о Роксане. «Ваша мать может постоять за себя. А вы позаботьтесь о других учениках. Ведь полем битвы может стать Академия. Нежелательный вариант. Но мне интересно, как вообще они собираются проникнуть на защищенную территорию. Слух о том, что я посещусь ее место с королевой, мы уже пустили, и наживка клюнула. Отец, спешу тебя удивить. Эти ученики сами кого хочешь грохнут. А потом разведут руки и скажут, что так и было. Вчера на практике меня одна особа чуть трижды не кастрировала. Мне кажется, если этой Море дать палку, она и ей тебе куда-нибудь заедет. Просто нереально одаренная девушка. Это подружка жены? Кажется, местная. Все в поле хотела работать. Если не изменяет память, у нее и брат был. Но где он? Да и не видел я, чтобы они общались. Неужели его не зачислили? Но я ведь сказал никого не трогать из старого состава. Ладно, разберусь. Пап, так что ты там маме сказал, что она помирать собралась? Вот ведь Велор упрямец, весь в мать. Я прокололся. Показал Селин свой настоящий облик, а она только часть узнала. Думал, может, приятные воспоминания будут, перекроют плохое. Ведь если судить по уроку, мои измены она помнит отлично. Да, удивила малышка. Такое обсуждать. И при всех. Но я сам виноват, дал слуху разойтись. Хотя у меня не было столько девушек, как говорили. Многих прелестниц я и вовсе подкупал или заставлял молчать шантажом. Они слушались и говорили, что я велел. Но для достоверности требовались и молодые фрейлины. Да и мужчина я. Каюсь, грешен. Если честно, я даже не знал, что делать. Выгнать ее с урока и отправить к директору? Так тот сам стал бы кивать и говорить, что все верно, ведь он в курсе. Да и как выгнать мать? Ничего, потерпите еще немного. Надеваю пиджак и рассматриваю украшения, которые вынесла служанка на лотке. Отец, без обид. Но ты не думаешь, что когда вся магия вернется, мать узнает тебя под личиной? А учитывая, что ты показал ей свой истинный образ, раскусит на раз-два. Кстати, хорошо, что ты сказал об этом. Я только собирался принести образы королевской семьи на урок. Теперь воздержусь и перейдем к чему-нибудь отстраненному. Над этим моментом я тоже уже подумал и принял важное решение. Рано ее память восстанавливаться. Да и карты раскрывать сейчас нельзя. Орден на крючке, и Селин нельзя выводить из игры. Если я это сделаю, жена не простит меня, когда память вернется. Я дам вашей матери частичный контроль. Если пламя и молнии у нее сильные, это не значит, что и третий дар должен быть мощным. Да и истинное обличие многих ей видеть еще рано. У нас тут охрана под видом молодых гуляет. А старые генералы так и вовсе пацанами притворяются. Селин очень удивится, обнаружив столько народу под личинами. «Это да», — соглашается Гидон, вставая и поправляя свой и так идеально сидящий сюртук. «Кстати, папа, ты не узнал, что там было за заклинание? Если честно, я думал, мать нас всех положит». Спросил, но она не в курсе. Просто обрывки памяти всплыли, и она его повторила. «Но знаете, может, ваш младший брат даст ответ? Что-то мне подсказывает, экспериментатором он не просто так стал. У него должен был быть учитель или куратор». О тяге королевы к новому в замке знали многие. Естественно, ведь она столько всего сделала. С десяток защитных заклинаний были написаны ею лично. Я всегда выступал силой, которая давала магию, а Селин — головой, которая рассчитывала, куда все применить. Как по мне, идеальный тандем. Пожалуй, пора заглянуть к братцу. А заодно сказать, что нельзя поощрять студентов не ходить на его занятия. Вчера к нему пришло всего 10 учеников. Сегодня, думаю, и того меньше будет. Я, значит, пашу, собирая огромные аудитории, а он халтурит. Так не пойдет. Велор встал следом за братом и чуть лениво потягивается. А младший, молодец, нашел способ не напрягаться. Хотя... как можно выучить его талмуды — загадка. Нужно хотя бы пролистать несколько страниц. С историей, экономикой и даже той же математикой все отлично, а вот зелье и все, что преподает младший принц — промашка. Точно. Еще есть древний язык, занятия по которому напоминают изощренную пытку. И откуда только взялся этот старик? Кстати, отворачиваюсь от зеркала и отсылаю прислугу. Сам же прикрываю глаза и прокручиваю в голове вчерашнее заклинание жены. Тот золотой круг с символами — это ведь как раз из Древнего Писания. А вдруг этот необычный учитель не просто так тут? «Пап, ты идешь?» Гидеон стоит в дверях, за которыми меня уже ждут Левар и Кайл. Вот его-то я и спрошу. Кто, как неверный слуга жены, знает все ее секреты и окружение? «Да, идемте». Принцы быстро убегают вперед, я же с остальными спокойно следую в сторону столовой. Нечего окружающим часто видеть меня с сыновьями. Вдруг еще и Селин к нам привяжут. И тогда орден может отступить. Но, видно, тут и мне придется временно отойти в сторону. Нужно скорее закончить с врагами и погрузиться в домашние проблемы. Хотя проблема эта можно назвать с натяжкой. Я вижу и чувствую, как жена тянется ко мне. Как она хочет быть рядом. Даже ее магия меня почти простила. Каждая ночь для меня — сказка. Я, можно сказать, целый день жду вечера. Ведь как только глаза жены закрываются, я могу ее обнять и не отпускать. Вдыхать такой родной запах и наслаждаться до самого утра. Впрочем, что-то я замечтался. Пора перейти к допросу. Но... а этот что тут опять забыл? Рычу, увидев... за нашим столиком принца драконов. Кажется, пацан не все понял. Сжимаю кулаки и уже думаю послать вестника с вызовом на очередную дуэль. Но торможу. Прошлый раз вышло не очень удачно. Я победил, ну и Селин втянули в историю. Кто знает, вдруг из-за этого блондина кто-нибудь захочет вступиться. Боюсь, тогда жена сама меня вызовет на бой и прикопает. Ведь именно я приношу ей неприятности. Ладно, поживем, посмотрим, как все пойдет. Может, они еще и не сойдутся. Подхожу к столу и киваю незваному гостю. «Яромир, доброе утро. Как ваше настроение? Было неплохим, пока сюда не пришел. Шириан, я ведь говорила, что Селин останется в нашем королевстве. Но также вы сказали, что она может уехать со мной, если полюбит. А разве дело в любви? Не ты ли с восторгом смотрел на нее, когда вчера она пыталась прибить меня? Дракон тут же замолкает, и я по глазам вижу, что прав. Сила ему интересна, а не милая мордашка жены. Может, все рассказать? «Селин!» — звучит радостный голос принца, и, повернув голову, я вижу кислое личико супруги. «Ха, да тут и делать ничего не надо. Малышка сама от него скоро избавится. Мне нужно только подождать».